однако король наотрез отказался отправлять дочерей за море. Хотя многие родители, особенно из привилегированных классов, сочли за лучшее на время войны эвакуировать своих детей в Соединенные Штаты и Канаду. Черчилль поддержал решение короля. «Я с резким осуждением отношусь к любым попыткам устроить массовое бегство из страны. Королеву-мать, вопреки ее воле, отправили из Марбл-хауса в графство Глостер, и она всю войну провела в бадминтоне со своей племянницей, бывшей леди Мэри Кембридж, а ныне герцогиней Буфор. Несмотря на частые поездки в Сандрингем и Бальморал, королева Мария терпеть не могла деревню». «Так вот как выглядит сено!» — воскликнула она однажды, проезжая мимо убранного поля. Были приняты кое-какие, но не слишком эффективные меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность королевской семьи. Бомбоубежище в Букингемском дворце появилось еще в сентябре 1938 года, во времена Мюнхенского кризиса. Однако это была просто комната в подвале, куда поставили резные столики и викторианские кожаные кресла, а для солидности добавили ведра с песком и ручной насос для тушения пожара. С июня королевская чета и придворные стали практиковаться в стрельбе в дворцовом парке. Кроме того, была выделена рота гвардейцев и два подразделения бронемашин. В их обязанности входило охранять королевскую семью в Лондоне, Виндзоре и Сандрингеме, а в случае немецкого нашествия эвакуировать монарха в одно из отдаленных поместий. Правда, сам король всерьез впервые поверил в возможность нападения на Виндзор лишь поздней осенью 1940 года, когда опасность широкомасштабного вторжения уже миновала. И все же опасность была вполне реальна, только не десанта, а из-за бомбежек. Битва за Англию была выиграна, но теперь немецкая авиация начала операцию «Блиц». В ночь с 7 на 8 сентября 1940 года более 200 бомбардировщиков совершили налет на Лондон. К утру 400 горожан были убиты и 1357 тяжело ранены. 9 сентября бомба упала возле северного фасада дворца, но взорвалась не сразу. Король, еще не привыкший к бомбардировкам, продолжал работать в своем кабинете, расположенном как раз неподалеку. К счастью, утром, когда бомба все-таки взорвалась, короля в кабинете не было. Из рам вылетели стекла, от нового плавательного бассейна остались одни развалины. Тогда из соображений безопасности король и королева перебрались в апартаменты, выходившие во внутренний двор. 13 сентября Георг и Елизавета как раз приехали из Виндзора, и тут снова начался налет. Мы с королем видели, как две бомбы упали во внутреннем дворе, совсем рядом. Раздался оглушительный грохот. Взрыв произошел всего в каких-нибудь 15 ярдах от нас, писала королева Осберту Ситвеллу. Кто-то видел, как самолет вынырнул из облаков и сбросил две бомбы во внешнем дворе, две во внутреннем, одна попала в часовню и еще одна в сад. Можно не сомневаться, что это была целенаправленная атака на дворец. Король отлично понимал, что немцы были бы рады его смерти. У них имелся отличный претендент на престол в лице герцога Виндзора. Разведка докладывала, что к бывшему королю, поселившемуся в Лиссабоне, подбираются немецкие посредники. Вскоре последовала попытка Абвера похитить герцога, и ему пришлось покинуть Португалию. Британское правительство предоставило ему должность губернатора Багамских островов. Супруги Виндзор насмешливо называли острова Эльбой. Хотя король и королева обычно ночевали в Виндзоре, в дневное время они постоянно находились в Букингемском дворце, и это, безусловно, требовало определенного мужества. Различные официальные инстанции не раз предлагали, чтобы их величества перебрались в какой-нибудь подземный бункер, способный выдержать прямое попадание многотонной бомбы. Например, предлагался Керзон-хаус. «Мне сделали аэрофотоснимок с высоты 13 тысяч футов», докладывал один из чиновников личному секретарю короля. «Букингемский дворец виден, как на ладони, а Керзон-хаус неотличим от соседних зданий». Однако король всего лишь распорядился, чтобы укрепили кровлю дворца, а в убежище так и не перебрался. С точки зрения пропаганды было очень важно, чтобы король и королева оставались во дворце и делили опасность с жителями Лондона. После той бомбардировки 13 сентября королева произнесла знаменитую фразу: «Теперь мне не стыдно смотреть Ист-Энду в глаза».